За месяц до описываемых событий промозглым летним вечером шел по первой Тверской Ямской некто Юрий Авилов. Мужчина лет 30, как пишут в милицейских протоколах, среднего роста и среднего телосложения. Юрий не воевал ни в Афгане, ни в Чечне по причине судимости за разбойное нападение. На самом деле и нападения никакого не было, а случилась обычная уличная драка. Однако Авилов двух мужиков изувечил, затем надел на свою голову шляпу одного из нападавших и ножик выкидной с земли поднял. Такой ерундой один из отдыхавших на тротуаре пытался Юрия напугать. Чужая шляпа на голове, нож в руке, и тут как на грех подкатывает милицейская машина. За владение чужим имуществом с применением оружия, как ни крути, а разбой. И все бы обошлось. Да один из драчунов оказался в прошлом комсомольским боссом. В результате суд и срок. Надо сказать, в чем-то парню и повезло. Когда из него в отделение признание выколачивали, туда заскочил высокий милицейский чин в штатском. Позже Авилов узнал, что штатский старший опер с Петровки, полковник милиции и мужик стоящий. Он отнял Юрия у разошедшихся оперативников, умыл в туалете, прочитал бумаги, сказал, что дело дерьмовое, и он поговорит с прокурором. Авилов тогда на ментовские примочки внимания не обратил, понял, что вербуют. Но до этого не дошло. А позже Юрий узнал, что фамилия мента Гуров, и он среди своих в законе. Прокурор на суде сказал нелестные слова в адрес потерпевших, выразил сомнение, чтобы один трезвый напал на двух пьяных, и попросил у суда наказание ниже низшего срока. В результате Юрий Авилов получил 2 года общего режима, через год с небольшим был уже на свободе. В Юрии был спрятан громадный спортивный талант, который так и не раскрылся. Он был физически силен, обладал природной реакцией, имел от рождения поставленный удар. Будь у Юрия другой характер, либо попади он в руки настоящего тренера, возможно, Россия получила бы второго Попенченко. Но Авилов был разгильдяем, и тренера хорошего в боксе не встретил. Еще он прекрасно стрелял из пистолета, но тоже потренировался в секции, удивил тренеров и сгинул в небытие. В общем, ничего толкового в спорте из парня не получилось. У Юрия был лишь один плюс. От рождения не терпел спиртного. Может, потому что мать была алкоголичкой, а отца своего Авилов никогда не видел. Но шел парень по Тверской Ямской, никого не трогал. Думал, как свою палатку заиметь. Надоело на подхвате работать. Но необходимых денег для воплощения мечты не было. Глядь, а дорогу преграждают 3 стриженных амбала. Если на ринге из Авилова толку не получилось, то в уличной драке он равных не знал. Стянул с брюк ремень, обмотал кисть и миролюбиво сказал: «Топайте, пацаны, я вас не трогаю». Пустые слова, однако форму требовалось соблюсти. Они стояли ровно в ряд, как поется в песне. Авилов шагнул с тротуара. Прием в драке известный. Лучше иметь против себя одного противника, чем троих. Пробормотал слезливо: «Все отдам, только не трогайте». После чего нокаутировал крайнего. У того подломились ноги, он рухнул на асфальт. Юрий быстро переместился, махнул левой рукой, якобы целясь в лицо, и ударил правой в солнечное сплетение. Живот у парня оказался толстым, рыхлым, кулак вошел, словно в тесто. «Не убить бы», — подумал Юрий и сказал оставшемуся стоять бритоголовому. «Тебе говорили, сопляк, а ты не слушаешься». Сверкнул свет фар, завизжали тормоза. Рядом остановилась канарейка. Из милицейской машины неторопливо вышли лейтенант и два сержанта. Подружески подняли быков, затолкнули в машину. Третий шустро нырнул следом за товарищами. Лейтенант козырнул Авилову, представился, спросил: «Претензии к мальчикам имеете?» «Настроение испортили», — настороженно ответил Юрий. «А так пусть живут». Улыбка у лейтенанта была простецкая, а взгляд внимательный. Он осмотрел Авилова, тихо сказал: «Подними руки». Когда Юрий команду выполнил, мент ловко обыскал его, спросил: «Какие документы имеешь?» Авилов протянул паспорт. Лейтенант сверил фотографию. Увидел, что паспорт выдан на основании справки об освобождении. Задержал в руке. За что парился? Разбой. На самом деле драка, глупость получилась. По уму еще никто не сидел. Смотрю, давно вышел. Заедем в участок, проверимся. Лейтенант глядел испытующе. Можно, чистый я. За мной ничего. А что у тебя в правом кармане брюк? Поясной ремень. Когда понял, что не отвяжется, руку обмотал, чтобы не повредить. — Ну, ладно. Лейтенант отдал паспорт. — Считай, с меня бутылка. Я который месяц мечтаю этим пацанам морду набить. Все не складывается. В яслях боксом занимался. — Самую малость, командир. Жаль, что они тебя не грабанули. Я бы их устроил по первому классу. Лейтенант еще не решил отпускать этого парня или вести в отделение. В человеке чувствовалась внутренняя сила. Он мог оказаться серьезным преступником. Но у него была возможность бежать, а он стоял. Оружия нет. И этот ремень. Лейтенант вырос из рядовых, был человеком опытным, чувствовал, за парнем ничего нет. — Ну, бывай. Он протянул руку. — Спасибо, лейтенант. Быть тебе полковником. Юрий пожал ему руку и неожиданно для себя спросил: — А ты случаем полковника Гурова не знаешь? — Случаем знаю. Ты знаком? Лейтенант насторожился и подумал, что столкнулся с агентом известного полковника из главк. Так вот откуда у мужика такая уверенность. Авилов мысль лейтенанта понял, пошутил. Я дятлом в жизни не был. Они умирают от сотрясения мозга. Когда мне за драку разбой припаяли, я столкнулся с Гуровым. Толковый мужик. Еще раз столкнешься, поклон передай, скажи. Менты рядовые его знают. Лейтенант открыл дверцу машины, еще раз кивнул и уехал. Ни участковый, ни Юрий Авилов не знали, что встреча, о которой они говорили, не за горами. Канарейка уехала. Юрий вдел в брюки ремень. Он не обращал внимания на Волгу, которая давно следила за ним по Ямской. А сидевший в ней мужчина со специфической внешностью оперативника наблюдал и драку, и подъехавшую машину, и разговор, правда, слышать его не мог. У оперативных работников с годами вырабатываются особенности поведения и привычки, различить которые может лишь опытный преступник либо другой оперативник. Юрий двинулся дальше, жил он у Белорусского вокзала, когда рядом неожиданно остановилась «Волга». Задняя дверца приоткрылась, и мужской уверенный голос произнес: — Юрий Сергеевич, садитесь, подвезу. Авилов и не помнил, чтобы его звали по имени-отчеству, несколько опешил, затем разозлился. Он оперся на приоткрытую дверцу и, не видя человека на заднем сиденье, сказал: «Ну что вы ко мне привязались? Иду спокойно, никого не трогаю. Вам к белорусскому, мне по дороге, садитесь. В ногах правды нет, и пьяные не пристанут». Авилов сел в машину, взглянул на худощавого мужчину в хорошем костюме, белой рубашке и при галстуке. «Кажись, я на повышение пошел, небось. Подполковник, а то и выше. А вы физиономист», — сказал неизвестный. «Меня зовут Владимир Леонидович. Я руководитель охранной фирмы. Вы представляете для нас определенный интерес». «Возможно», — добавил он, пожевав сухими губами. «Ну, считайте, что я вам поверил, Владимир Леонидович», — насмешливо ответил Авилов. «Я так и думал, что охранные фирмы вербуют себе сотрудников ночью на улице». «Промозгло». Мужчина передернул худыми плечами, достал из кармана фляжку коньяка, вынул из кармашка переднего сиденья разовый стаканчик. «Не желаете?» «Не употребляю». Юрию становилось интересно. Мелькнула мысль. Может, это тот случай, который он давно ждет, и собственная палатка — не пустая мечта? «Я позволю себе». Мужчина налил в стаканчик коньяка, выпил, сунул в рот жвачку, спросил: «А что, этот лейтенант ваш знакомый?» «В первый раз вижу», — ответил Юрий. «Он глянул в паспорт и отпустил. На нашу милицию не похоже». «Я же ничего противозаконного не сделал». «Избили людей законно», — саркастически спросил Владимир Леонидович. «Так мент тех парней знает, они у него в печенках сидят. Он их никак посадить не может, история известная. То потерпевших нет, то они сегодня имеются, завтра в отказ идут». «А я признаюсь, Юрий Сергеевич, мы за вами больше 3 месяцев наблюдаем». «Нет, не ходим следом, а так, время от времени. Ну, установочки определенные сделали, материальчик кое-какой собрали. В начале лет попал нам в руки один зверек. Кажется, Аликом зовут. А рыжая челка, передние 2 зуба золотые, кликуха серый. Вот-вот». Владимир Леонидович кивнул. «У нас в банке решетку вырезали. Мы этого парня и прихватили. Стали его крутить. Ясно, что он не сам по себе. Очень он в ментовку не хотел. Начал колоться, дружков называть. Я такому дружку морду набил. Он хотел, чтобы я за копейки чуть ли не на мокрое пошел». Юрий возмущенно передернул плечами. Насчет мокрого он промолчал, а что вы человек на расправу быстрый, сообщил. «И в группу лисы вы не пошли. Вообще особняком держитесь, хотя с зоной знакомы. Ну, мы в одном месте поинтересовались, в другом. Все говорят, мол, Авил вроде так вас кличет. Парень замкнутый, ищет, где хороший куш взять». «А кто не хочет?» — усмехнулся Юрий. «Только один умеет, а другой нет. Я бы раскрутился, начальный капитал нужен. У меня в жизни не было денег и не предвидится. Связей серьезных нет. А за копейки рисковать я не стану». Юрий уже сообразил, что собеседник насчет охранного бюро врет, ищет исполнителя на какое-то дело. Нужен ему человек сильный, решительный, готовый рискнуть, но милиции неизвестный. Давняя судимость Юрия его не пугает. Главное, Авилов сейчас ни с кем не связан, стоит особняком. Судя по тачке, одежде, манерам, новый знакомый человек с деньгами. Да, видно, на такое дело у него нужных связей нет. И Юрий подумал: есть Бог, раз он нас свел.

заменить его можно только другим специалистом, в то время как хозяина кабинета можно заменить кем угодно, хоть официантом. Грек — осколок империи, некогда именовавшийся КГБ. Повидал столько начальников, что их не то что запомнить по имени, пересчитать невозможно. Они исчезли, испарились, а грека все передвигали по шахматной доске, называли то пешкой, то фигурой значимой. Он играл и за черных, и за белых, порой даже объявлял шах, затем терялся среди других фигур, но снять его с доски не мог ни один гроссмейстер. Без греков не складывалась партия, невозможно было вести игру. «Я вами недоволен, Николай Леонидович, крайне недоволен». Истинного имени отчества не знал даже шеф. «Вам поручили серьезное задание, а вы, извините, ерундой занимаетесь». Он покосился на телефон. А грек насмешливо подумал: «Ты слишком мелок, чтобы твой кабинет прослушивать. Если такими заниматься, никакой аппаратуры не хватит». «Вы должны подготовить...» Чиновник вновь покосился на телефон и понизил голос до шепота: «Киллера. А вы подбираете на улице мелкого уголовника, начинаете его обучать стрельбе». Грек мог спросить, а где взять нужного человека? Он должен быть не связан с уголовным миром, верен, молчалив и одинок. Он должен быть неизвестен ментовке и ФСБ, но согласиться выполнить задание, спокойный, уравновешенный, сильный и ловкий. А стрелять он может и средне, так как расстояние будет ерундовым, несколько шагов. Главное, исполнителя не должны подвести нервы. Может, пригласить из Альфы и оповестить о теракте человек 100? Грек молча слушал словоблудие чиновного дилетанта, хотел напомнить ему, что даже американская машина использовала двинутого по фазе Освальда. Классные специалисты существуют, но они известны как кинозвезды. А принцип домино придумал не он, грек. Этот принцип родился вместе с мафией. Вышеописанные события происходили в августе. А сегодня, в начале сентября, в день, когда был убит диктор телевидения, сыщик Гуров освободился поздно. Он взглянул на часы, прикинул, что успевает к концу спектакля, и поехал к театру, чтобы встретить Марию. Цветы он не купил, знал, актрису будет поджидать достаточное количество сумасшедших с букетами. Все было, как он и предвидел. Стоило Марии выйти из служебных дверей театра, к ней бросилось несколько мужчин, каждый протягивал цветы. Гуров подошел, большинство знали его и невольно отступили. Мария одарила сыщика неласковым взглядом, но твердо взяла под руку. Он поцеловал актрису в висок. — Возьми букетик. — Люди старались, — сказал Гуров громко. — Взять у одного, обидеть остальных, — ответила Мария, улыбнулась окружающим. — Спасибо, мальчики, тронуто вниманием, жду вас послезавтра. Моего дрожайшего наверняка не будет, и мы закатимся куда-нибудь выпить по рюмке водки. Когда они сели в машину, Гуров сказал: — Принципиально заявлюсь. — Не болтай, командир. Я уже слышала, что Леню убили. Розыском займешься ты? Мария успела обучиться профессиональным выражениям. Я не произношу слов «ужас» и «кошмар». В Москве убивают ежедневно. Говорят, ты талантлив. Докажи ублюдкам, что заказные убийства раскрываются. Вытащи мразь на свет Божий, поглядим, что потянется. — Автоматная очередь, —